Глава 25. Еся. The Weeknd. Call out my name. Медленно выхожу из комнаты, пытаясь понять, что происходит. Вскочила с кровати сразу, как открыла глаза, поэтому сообразить, что творится, не хватило мозгов. Но как только дохожу до коридора, меня осеняет. Ну, точно. Это те самые два мужских голоса, обладатели которых вчера завалились ко мне пьяные и уснули на диване, почти обнимаясь. Что тогда случилось, я вообще не поняла, но это однозначно было весело. Убегаю в ванную, так и не дойдя до кухни, из которой слышно Мирослава и Демида, чтобы привести себя в порядок. Потому что я, конечно, хочу, чтобы они покинули мое жилище, но точно не чтобы сделали это, испугавшись моего вида. Кота на горизонте не замечаю. Наверное, он спрятался куда подальше от незваных гостей. Умываюсь, поправляю пижаму, чтобы выглядеть немного приличнее, и ужасаюсь, когда случайно бросаю взгляд на часы. 10 утра. Я проспала свой второй рабочий день. Черт! И почему я не слышала будильника? Захожу на кухню, и два взгляда тут же приковываются ко мне. Демид с Мирославом совершенно спокойно пьют кофе из моих чашек на моей кухне. В глазах веселье, и они явно чувствуют себя прекрасно. А Дёма-младший, то есть пушистый и наглый, вообще предатель. Он лежит на коленях Демида, в честь которого и был назван, словно всю жизнь лежал на этих ногах. Нет, ну нормально вообще? «Доброе утро, Есенька», — говорят Демид и Мирослав одновременно, и это так смешно звучит, словно они репетировали. Мне кажется, что я тут же краснею. Хочется сбежать и спрятаться под одеялом от этих пристальных взглядов. «Доброе, как же?» — фыркую. Я недовольна их поведением. И пытаюсь взять всю свою неловкость в кулак, чтобы сообщить им это. «Мы расстроили тебя?» — спрашивает Мирослав, тогда как Демид чешет за ухом своего тёзку. «Да, из-за вас я проспала на работу. Один из вас должен был меня обучать дальше, а второй туда отвезти. Какой итог?» «Итог простой. У тебя сегодня отгул, я договорился». Подмигивает мне Демид, а я закатываю глаза. Договорился, он деловой какой. Бесит оба. «Кофе будешь?» «Ты собираешься хозяйничать у меня на кухне?» — спрашиваю, не веря своим глазам. «Я знаю, что Демид может, да и в прошлый раз он делал мне завтрак просто. Мне все еще неловко, что это происходит при Мирославе. Я понимаю, конечно, что они до чего-то договорились, но мало ли, они странные, я не знаю, чего от них можно ожидать». «Мы уже похозяйничали», — хохочет Мирослав и кивает на столешницу позади себя. «Там действительно стоит кружка кофе и пара бутербродов на тарелке». «Прости, нам нужно было хоть как-то извиниться за то, что вторглись к тебе. Могли просто уйти с утра и не будить меня своим громким ржачем». Кривляюсь, но аромат кофе не дает быть стервой очень долго. Преодолеваю смущение и подхожу к своему завтраку, забираю его и усаживаюсь за стол вместе с мужчинами. Это очень неловко все-таки. Очень. «Ладно, сегодня у меня отгул, но завтра же все в силе. Ты не увольняешь меня?» Спрашиваю у Мирослава. Я правда не знаю, до чего они договорились. Не удивлюсь, если до того, что работать я на Мирослава не буду, и тогда все будут жить спокойно. Нетрудно было догадаться, что Демид ревнует меня. И хоть я обычно выступаю против ревности, этот факт мне немного льстит, что скрывать. «На работу тебя беру, но завтра у тебя тоже отгул». «Вы снова собираетесь напиться и притащиться ко мне? Учтите, я опытная отныне, дверь не открою». «Нет, есть. Просто завтра у Яськи выписка. Нужно приготовить встречу, мы с тобой будем обязательно. Мир тоже. Поэтому у тебя отгул. А потом работай, сколько тебе нужно, если понравится». Хмурюсь. Присутствовать на выписке вместе с Демидом — это как-то ответственно, нет? Такое ощущение, что мы идем туда уже как пара, хотя я согласия ни на какие отношения не давала. Ну, просто в качестве кого я туда пойду? Подруги Ярославы? Да мы общий язык нашли едва ли месяц назад. Бывшей девушке дяди новорожденного? Но это не смешно даже. Если мы идем туда вместе, то это уже обязывает нас к какой-то конкретике. И как бы мое сердце не трепетало при виде Демы, я все еще не готова с головой окунуться в отношения. Просто потому, что мне нужно время, чтобы осознать, что я вернулась к своему бывшему спустя 5 лет после расставания. Что говорят о бывших? Только плохое. И рекомендуют обходить их стороной, ну, потому что ничего хорошего ведь быть не могло, раз отношения когда-то закончились. Но мы не такие бывшие, о которых пишут в женских пабликах. Мы потеряли все по глупости. Поэтому сейчас в разы сложнее. С одной стороны, бывших и правда нужно 10-й дорогой обходить. Но с другой... С другой, я ведь до сих пор в него влюблена, как идиотка. Я должна там быть? Задаю логичный вопрос. И, судя по выражению лица Демида, он понимает, к чему я его задаю. Улыбка сразу спадает. Даже моего кота-предателя перестает гладить, застывая на мне странным взглядом. Демид просил начать все сначала, и я не дала никакой конкретики, несмотря на то, что наши отношения на самом деле уже зашли дальше некуда. Он не думал, наверное, что я могу все еще сомневаться. Да я и не сомневаюсь. Я просто как-то очень странно себя чувствую. «А ты не хочешь?» Задает он вопрос, ответ на который будет значить многое. Я смотрю в его глаза и не знаю, как правильно ответить, потому что боюсь каких-то недопониманий, наверное. «Ладно, ребят, спасибо за гостеприимство и есть. Прости, что приперлись», — говорит Мирослав, о присутствии которого я банально забыла, играя в гляделки с Демидом. Становится так стыдно. Мир встает из-за стола и идет в прихожую, и я бегу его провожать, чувствуя небывалую неловкость. Это ужасно. Особенно то, что мы начали говорить с Демидом об отношениях при нем. Он обувается, а потом поднимает взгляд на меня и говорит негромко. «Соглашайся, есть. Этот оболтус так и не смог разлюбить тебя». Он целует меня в щеку совершенно по-дружески и выходит за дверь, а я не знаю даже, что дальше делать. Мы снова с Демидом один на один. Между нами повисло молчание и прерванный разговор, который должен хоть что-то решить. Я не думаю, что если откажу ему сейчас, он отступит и никогда не появится у меня, но почему-то кажется, что наши отношения могут немного испортиться. А может, я просто глупая и все это себе придумала? Кто знает. Разворачиваюсь, чтобы вернуться на кухню, но впечатываюсь в крепкую грудь и вскрикиваю от неожиданности. Я не слышала, как он вышел в прихожую. «Ты напугал меня!» Говорю эмоционально и хлопаю его по плечу легонько, но тут же расслабляюсь, потому что Демид держит меня за талию и прижимает крепко к себе. «Прости, я не хотел. Ты сегодня сильно занята?» Он переводит разговор на другую тему, не требуя у меня ответа, за что я безумно ему благодарна. Он просто позвонит мне завтра и спросит, поеду ли я к Яське на выписку, я уверена. И я, конечно, поеду. Не смогу ему отказать. «Сегодня нет. Должна была идти на работу, но мой начальник дал мне отгул. Не знаешь, как так вышло?» «Никакого отношения к этому не имею», — хохочет Демид. «Тогда, раз ты так неожиданно оказалась свободна, хочу свозить тебя в одно место. Если ты не против, конечно». «Конечно, я не против. Чем бы оно ни было, это гораздо лучше, чем просто сидеть дома. Тем более Демид наверняка хочет показать мне что-то интересное». «Я только за». В порыве эмоций поднимаюсь на носочки и целую его в щеку. Но этот засранец чуть поворачивает голову, и мой поцелуй обрушивается прямо на его губы. Дема сразу же прижимает меня за затылок рукой и не дает отстраниться, углубляя поцелуй и раздвигая мои губы языком. Мне тут же становится жарко. Каждый поцелуй с ним доводит до сумасшествия. Мы целуемся буквально минуту, но ее с головой хватает, чтобы мы оба завелись. Я не знаю, правильно ли делаю, но сдаюсь ему. Не могу сопротивляться, потому что руки не слушаются меня. В такие моменты и мое тело, и разум целиком и полностью подчиняются Демиду. Краем сознания я все еще хочу это остановить, хотя бы из тех соображений, что мы все еще не пара, и заниматься сексом вне отношений — не лучшая идея. Поэтому шепчу негромко прямо в поцелуй. Если мы куда-то едем, то мне очень нужно в душ. Да, мне тоже. Идем? Он улыбается прямо мне в губы и прикусывает мою нижнюю, начиная вести меня в сторону ванной комнаты. Но я и тут не могу себя отпустить и снова добавляю. Но мы будем просто мыться, понял? Понял. Улыбается снова, как будто бы я могла хоть на секунду поверить в его понятливость. Мы заходим в ванную, не прерывая поцелуев. Демид поднимает меня на руки, усаживая на стиральную машину. И, наконец-то, отрывается, тяжело дыша. «Просто мыться, я помню», — говорит с улыбкой и медленно начинает расстегивать пуговицы на моей пижамной рубашке. Очень медленно. Разглядывая каждый миллиметр открывающейся кожи. У него в глазах огонь натуральный. И я понимаю, что под этим взглядом не хочется стесняться. Под этим взглядом я самая красивая и желанная. И даже те пары лишних килограммов или растяжки на бедрах не дают мне закрыться и сбежать отсюда. Демид не касается и не пристает больше, словно и правда готов сдержать обещание о том, что мы просто примем душ. Я мало верю в это, но все же решаю посмотреть, как надолго хватит его выдержки. Он откидывает мою рубашку на пол и стягивает по ногам шорты вместе с трусиками, отчего мои щеки пылают. Это очень возбуждающе. Внизу живота комок из бабочек. Они щекочут меня изнутри и заставляют улыбаться. «Иди в душ», — говорит мне и отходит на пару шагов, бесстыдно разглядывая меня обнаженную, сидящую на стиральной машинке. «А ты?» Спрыгиваю и захожу в душевую кабину, спиной чувствуя пронзительный взгляд. «Мне так неловко!» Первый наш секс после разлуки был очень спонтанный, а второй — в полной темноте. У нас не было времени рассмотреть друг друга, и сейчас я почти задыхаюсь от такой близости, несмотря на то, что между нами расстояние в пару метров. Я открываю воду, чтобы отвлечься, стараюсь сделать среднюю температуру, чтобы было комфортно, но не могу сосредоточиться. Я слышу шуршание одежды Демида и уже предвкушаю, как он ворвется ко мне в кабинку. Но он делает все медленно. Более того, даже не спешит прижиматься ко мне и втягивать в поцелуй. Он становится сзади, чуть сдвигая меня под струи, и я закрываю глаза, подставляя лицо прямо под воду, чтобы немного охладиться и не сгореть на месте от всего происходящего. Слышу щелчок крышки и дергаюсь от холодной струйки геля для душа, что стекает по моим плечам. А затем расслабляюсь, когда сильные руки Демида растирают этот гель по коже, чуть массируя шею и спину. Это так хорошо, просто невыносимо. Я случайно стану от удовольствия и слышу хитрющий смешок. Этот искуситель наслаждается моей слабостью и продолжает дразнить, опускаясь руками все ниже и ниже. Пальцами надавливает на поясницу, я невольно выгибаюсь от этого движения. Дрожу от возбуждения, когда Демид разминает руками ягодицы, заходя пальцами так далеко, что я не сдерживаю громких вздохов, смешанных со стонами. Он так сильно расслабляет меня этими движениями, что я улетаю куда-то за пределы всего мира. Просто подставляюсь прикосновением и тихонько стону от удовольствия. Он возвращает меня на землю, медленно заполняя собой. Твердый, горячий, он двигается аккуратно и неторопливо, каждым толчком проникая все глубже. Руки переводит на грудь, обильно смазывая ее пеной. Толкается снова, сжимая соски пальцами, и я уже совершенно не контролирую себя. В голове пусто. Там нет никаких мыслей и лишних чувств, только стоны и ощущения его внутри. Такое не похожее ни на что, такое несравнимое и невероятное. Демид аккуратный, он старается не причинить мне боль, хотя именно сейчас мне хочется немного жестче. Я чувствую, как он сдерживается, и мне так сильно хочется, чтобы он отпустил себя. «Дём», шепчу сквозь стоны, переплетая пальцы с его на своей груди и сжимая ту чуть сильнее. «Дёмочка, сильнее, жестче, прошу». «Есть, я дохну, когда ты просишь». Хрипит мне на ухо и меняется тут же. В секунду, как по щелчку пальцев, он выполняет все, о чем я прошу. Толкается сразу так сильно, что у меня заканчивается в легких воздух. Закатываю глаза от кайфа. Я ждала именно этого. Мне хотелось его, такого страстного и горячего. Такого, каким только он один умеет быть. «Расслабься сейчас», — шепчет на ухо и прижимает меня к стене. Вскрикиваю, когда прикасаюсь ноющими от возбуждения сосками к холодному кафелю. «Тш-ш, сейчас хорошо будет. Не думай ни о чем, просто будь моей». «Я и так твоя, я Дёма. Я забываю дышать, я не умею говорить, я не помню, как двигается мое тело без Демида». Он руководит мной и делает все, чтобы я никогда не хотела больше без него существовать. Его руки везде. Он сжимает грудь и поглаживает клитор. Делает все нежно, но при этом толкается так сильно, что стоны непроизвольно вырываются на каждый толчок. Это сплетение ласки и легкой грубости дарит незабываемое ощущение. Меня хватает всего на пару минут этой сладкой пытки. Когда Демид наклоняется и целует меня в шею, отпускаю себя и кончаю так сильно, что до этого дня я даже не представляла, что оргазм может быть таким ярким. Я дрожу и замолкаю, не могу сделать вдох и собраться в кучу. Демид кончает и останавливается, успокаивая меня. Целует в затылок и шепчет какие-то нежности, но в ушах звенит так сильно, что я не слышу совсем ничего. «Тш, я с тобой. Есть, мать твою, ты такая красивая. Я с ума сойду сейчас просто». «Не отпускай меня». Хриплю, потому что голоса нет совсем. Дёма обнимает меня сзади, находясь все еще внутри. и я прижимаюсь к нему сильнее, потому что без него сейчас просто не выстою на дрожащих ногах. Но Демид интерпретирует мою просьбу по-своему, а я совершенно не против. «Не отпущу, малыш. Никогда больше».